Целую в макушку свой маленький, но самый дорогой в целом свете подарочек и с улыбкой вспоминаю те дни, когда мы с Самиром были вместе. Я знала, что он меня не любит. Он никогда не врал мне и всегда был предельно честен. Но любила я, и этого было достаточно. Я была готова ждать его вечно. Нет, я не мучилась и не страдала с ним. С ним невозможно страдать. Я жила. Я была счастлива. Я дышала полной грудью до того дня, когда он решил выкинуть меня из своей жизни. Это было больно. Так больно, что сердце будто в пепел обратилось. Я как птица Феникс сгорала каждый день и каждый день возрождалась, чтобы снова сгореть. Теперь же я сгораю, чтобы возродиться из пепла. Наступаю себе на горло, запираю душу в стальную клетку, чтобы она не вырвалась и не вспыхнула от боли. Она кричит там и бьется о прутья, разбиваясь в кровь, разлетаясь на ошметки. Да, я знал, что рано или поздно мне придется переступить через себя и шагнуть дальше. Я понимала это и когда сходила с Елисеевым. Но тогда я не знала, кто он. Я не знала, что он сделает с моей жизнью и во что превратит ее. Теперь знаю. И это знание уничтожило все, что могло к нему родиться в душе. Кроме ненависти не осталось ничего. Черной, жгучей ненависти, которая пробирает до костей и вспарывает вены. У меня только один выход, один шанс. Убить его, уничтожить, сотворить с ним то, что сотворил он с Самиром. «Все будет хорошо, моя девочка». Поглаживаю пальцами пухлую щечку Лизы, и она сладко причмокивает губками. «Мама вытащит нас отсюда. Я никому не позволю рушить нашу жизнь. Больше нет». Укладываю крошку в кроватку и подхожу к зеркалу. Я не наряжалась с тех пор, как рассталась с Самиром. Кажется, это было так давно, где-то в прошлой жизни. Последние месяцы я одевалась исключительно в спортивную одежду, джинсы, майки и толстовки. Косметика испортилась, а волосы отросли настолько, что достают до бедер. Сейчас на мне красное приталенное платье. Волосы собраны в высокую прическу, а на губах улыбка. Только не искренняя, не радостная, злая и ледяная. Слышу, как открывается дверь. Елисеев шагает в комнату. Уснула? Да, я готова. Он подходит сзади, кладет руки мне на талию и смотрит на наше отражение. Ты такая красивая, ангел. Я уже и забыл, какая ты бываешь охеренная. Он говорит правду. Я бываю. Да. И буду впредь. Пойду на все, лишь бы добиться свободы. Спасибо. Ну что, пойдем?